Сын мой, когда владыка предупреждает, надо отнестись со всем вниманием. Не тебе видно, но нам. С нашей горы видим бескрайние дали. Чем выше поднимаешься ты, тем дальше увидишь. Смотрим в будущее. Оно перед нами лежит, как день прошлый, ибо в сознании уже воплощено было в конкретные формы и стало прошедшим, то есть перешло в область причин, рождающих следствие. Эти причины мы создаем сознательно и планомерно нашей волею, направляя таким образом течение эволюции вашей планеты. Этим являем пример и для вас того, как надо строить, и указуем, в чем тайна притворения будущего в прошедшее, в поле энергий причинностей, созидающих будущее. Также и ты в сфере индивидуальной жизни твоей следуй тому же закону. Пусть в сфере твоего микрокосма будут заложены кристаллы огненных зерен, составляющих твою будущую карму, причин, сознательно закладываемых тобою для воплощения их в жизнь. Эти причины, отлитые в определенные мысленные формы, будут двигателями, формирующими твое будущее. Сам волей своей будешь управлять, пользуясь законом причинности, своею судьбой. Для нас все только следствие. Будет вся твоя и для тебя жизнь только следствиями тобою сознательно порожденных и тобою заложенных причин. Причины, утверждаемые для получения определенных следствий в будущем, становятся прошлым твоим, твоей кармой, тобою творимой. Сущность процесса в том, что будущее становится прошедшим, чтобы стать настоящим, воплотившись в конкретные формы. Мысль со всей ее мощью к услугам твоим и все твое время, которое есть. Потому мысли твои, устремления твои и ритм каждодневной работы твоей не напрасны. Все даст свой плод или жатву сам два, сам три или сам десят, в зависимости от силы порожденных причин. Конечно, все мысли в той или иной степени являются причинами действий, но при сознательной работе над будущим можно на одни мысли накладывать печать утверждения, другие же, не созвучные с избранным беспредельность путем, можно нейтрализовать в луче сознания, лишая их печати утверждения духа. В луче сознания негодная мысль как бы сгорает и утрачивает способность расти и вредить. В этом процессе создания творящих причин и уничтожения нежелательных, углубленный контроль над мыслью и сознательное приложение в жизни творящей мощи ее. Будущее стоит перед нами, как день прошедший. Так мы творим, так творите и вы, следуя яро за нами. Сын мой, в созвучии со мною сила твоя, ты, сознание твое, должно быть мне созвучным. В этом помогает тебе ритм устремления. Устремление тоже подчиняется ритму, устанавливаемому волей. Ритм каждодневных записей несет сознание по проторенному в пространстве каналу. Этого течения не остановить даже смерти, и когда наступит она для смертного тела, ритм утвержденного устремления перенесет сознание через в мир надземный и продолжит его деятельность по принятому направлению. Ритмом земным формируется и утверждается надземная карма. Сеятели здесь, жнецы там. Здесь мир причин, там мир следствий, в свою очередь становящийся миром причин для следующих воплощений в физическом теле. Это и есть колесо жизни. Если мысль сознательно передается в хранилище микрокосма с печатью утверждения или осуждения, то этим обуславливается характер ее уявления в будущих действиях. Мысль, утвержденная силу, имеет, мысль, осужденная, ее лишена. Так разделение мыслей на мысли света и тьмы и печать сознания над каждой силу контролю над мыслью дадут и помогут мыслью управить.